Вообще, если вы думаете, что в этой книге вы получите очередные добрые советы, вы ошибаетесь. Советы пусть дают бабушки на скамеечках, лузгая семечки. Им все равно делать нечего. Запомните, советы давать – дело неблагодарное. Даже Григорий Остер назвал свою книгу для малышей «Вредные советы» не случайно. Потому что советы действительно вредят. Человек поступает всегда исходя из своих принципов и стереотипов. Какой бы совет вам ни дали, вы все равно интерпретируете его по-своему и сделаете так, как будет удобно вам. Поэтому моя книга советов не дает. Более того, это не совсем обычная книга. Это тренинг, написанный на бумаге и изданный в печатном формате. Так вот, здесь будут изложены принципы и правила, основанные на наших поведенческих стереотипах, можно сказать, инстинктах, а ваша задача — воплотить представленные методы в жизнь. Я буду называть вещи своими именами, не прячась за ширму приличия и неприличия. Я предложу вам варианты действий, а вы сами выберете, что подходит именно вам. Некоторые вещи вам покажутся жесткими или грубыми. Вы можете даже не соглашаться со мной. Но это и будет лишь говорить о том, что вы прячетесь за ширму удобно или неудобно, потому что вы предпочитаете влачить одинокое существование, попытки завести новое знакомство и построить отношения, потому что вы боитесь обжечься, вы боитесь боли. Вы не задумываетесь, что на самом деле каждый негативный опыт отношений только делает нас мудрее и сильнее. Вы не делаете выводы и предпочитаете вставать на одни и те же грабли, а потом и вообще никуда не вставать. Опыт помогает вам выработать свой иммунитет на боль, когда вас отвергают. Благодаря опыту вы можете избежать старых ошибок. Ваши действия и поступки будут более осмысленны, потому что вы уже начинаете разбираться в своих чувствах, эмоциях, целях и желаниях. Вы научились раскладывать все по полочкам и понимать, что для вас приоритетно в первую очередь. Таким образом, вы вырабатываете свою тактику и стратегию поведения, чтобы знакомиться и грамотно строить отношения. Никто за вас не сможет сделать то, чего вы хотите сделать сами. Да, это книга о том, как найти человека, отношения с которым украсят вашу жизнь, сделают ее более радостной. Но пройти вам придется через огонь, воду и медные трубы, через некоторые трудности понимания и изменения, а порой и отказа от своих ненужных привычек и стереотипов, всего того, что мешает вам действовать и жить полной и счастливой жизнью. Когда вы сможете изменить свое поведение и мышление, тогда вы действительно почувствуете, что живете счастливой жизнью. Вы увидите, как люди улыбаются вам. Вы станете часто получать комплименты. Вы будете идти домой и радоваться, что вас ждут, любят и ценят. Вы обретете свою любовь и будете ценить ее. Все это вы получите, потому что сами очень сильно изменитесь, а значит, и изменится ваше восприятие жизни. Вы заметите, как часто люди станут к вам обращаться за советом. Как стать таким счастливым? Как у тебя так получается знакомиться с девушками? Почему все мужчины обращают на тебя внимание? Вы, конечно же, советов давать не будете. Неблагодарное это дело, помните, да? Вы просто подарите им мою книжку, пусть сами учатся на своих ошибках и вырабатывают свой стиль поведения и, самое главное, делают сами себя счастливыми и ищут свою половинку.